Комо. Крайнов, как всегда, оказался прав. Игорь вернулся в хаб той же ночью, не выдержав испытания лесом, голодом, одиночеством и глазами чащи. Глазами чащи местные называли глубокие заболоченные лужи, которыми пестрели заросли елок и кривоватых берез. В глаза можно было запросто провалиться, и если не утонуть, то просто очень круто завязнуть, измазаться и промокнуть до нитки. В один из таких глаз Игорь угодил, едва выбравшись и напрочь сорвав голос. Он уже ушел от хаба достаточно далеко, чтобы кто-то из обитателей мог его услышать и прийти на помощь. Ходили легенды, что глаза остались на месте бывших братских могил времен Второй мировой, и что это останки старых русских солдат вот так оседают, гниют и опускаются все ниже в болото, образуя лужи с неизвестной глубиной. Правда, конечно, никто не знал, но Игорю она была и не нужна. Он и без древних мертвецов натерпелся так, что еле дополз до комнаты Динары и просто сел у закрытой двери весь в грязи, как собака. Динара без слов впустила его, дала помыться и поесть, а потом уложила спать, как маленького, подоткнув одеяло. Это была какая-то очень простая, почти деревенская забота молодой дагестанской женщины, которая вдруг скинула свою вечную броню. Это была острая, болезненная нежность, проросшая внезапно сквозь болотистую землю, на которой стоял хаб. Нежность была неуместна в хабе, тут ее не проявляли. Она считалась чем-то постыдным, признаком слабости. Но в тот вечер Динара изменила традициям хаба, сама от себя этого не ожидая. Ведь серьезных планов на мальчика-хакера у нее еще не было. Соколов же тот вечер помнил и через годы, втайне считая, что тогда родился во второй раз. Ему действительно казалось, что он не выберется из болота и захлебнется, и опустится к военным в строгой старинной форме, к заржавевшим винтовкам и штыкам, и запаникует, и насадит сам себя случайно на один из таких штыков, и окончательно погрузится на дно. А было ли вообще у этого болота дно? Или только безмолвная топь без конца и края? Их страна в миниатюре, что питалась трупами молодых и смелых, гениев и посредственности, телами тех, кто не боялся постоять за себя и умереть, если было нужно, за высшую идею, пусть бесконечно глупую и ошибочную. Но ей, этой трясине, всегда было мало, и она постоянно жаждала еще и еще. Так думал Игорь спустя 10 лет, если точнее, 10 лет, 27 дней и 8 часов спустя, когда весь затянутый в черную кожу лениво рычал своим коллекционным «Кавасаки» на неповоротливой легковушке в центре гигантской пробки, огибающей Сити. Машины сигналили нудно и высоко. Стояло лето, гудки сливались в причудливый дым. Рокотали городские электрички, слоями уложенные среди развязок и автомобильных мостов, новеньких многоэтажек и стеклянных игл небоскребов. Соколов остановился на светофоре и видел свой черный непроницаемый шлем, отражавшийся в корпусе дорогого Мерседеса, тоже черного. Эта бликующая бездонная поверхность вдруг заставила его непроизвольно закашляться и отбросила на 10 лет назад, в ту страшную ночь в лесу, и на одно жуткое мгновение ему показалось, что он давно уже там, в той трясине, которая все-таки засосала его тогда. А он этого даже не заметил. Но любые его мрачные мысли заканчивались примерно в полукилометре от квартиры Динары. Капризная дагестанка на дух не переносила нытиков. Пассия Игоря жила в элитной новостройке рядом с Кремлем, полностью закрытой, с верандами и патио, с грилем, хорошо выдержанным вином и вечеринками, которые устраивали жильцы во дворе дома каждые теплые выходные. Динара продолжала работать на Крайнова, и деньги у нее водились, но, конечно, не такие, как у Соколова, который стал настоящей звездой их хаб-сообщества. Эту квартиру Игорь купил ей на первый большой гонорар от работы с Крайновым, через год после знакомства. И Крайнов, с легкой жалостью отдавая Соколову токен с деньгами, уже знал, что его подопечный этих денег даже не увидит. Все они должны были уйти на первый взнос за гнездышко, как его снисходительно называла сама Динара. Аппетиты дагестанки поистине впечатляли, но и скупой ее при этом назвать было никак нельзя. Вечеринки, которые закатывали они с Игорем, он, впрочем, предпочитал держаться в тени, были достойны пера Фицджеральда, если бы ему вдруг вздумалось родиться в России в 21 веке. По вечерам Динара встречала Игоря, он тогда уже стал третьим лицом в хабе и занимал приличную должность в Минцифры, в распахнутом шелковом халатике на голое тело. У ее карамельных, аппетитных коленок болтались красные метелки святого пояса халата. Она приветливо улыбалась ему, лениво отбрасывала назад пахучую тяжесть волос, склонялась, чтобы поправить пушистый шлепанец, и нарочно позволяла шелку распахиваться и обнажать все то, что Игорь так жаждал увидеть. И он яростно распинал ее прямо на полу в прихожей, на кухне, в ванной, где бы она в тот момент ни находилась. И они трахались до ума помрачения и дрожащих коленок. Наутро Игорь обычно обнаруживал у себя недостачу парочки токенов. Тогда еще Соколов был умеренно осторожным, пароли от Динары не прятал, чтобы она всегда могла воспользоваться его деньгами, которых уже тогда куры не клевали. И хотя Игорь, будучи относительным минималистом, никогда не понимал ее тяги к роскоши, он с удовольствием позволял ей транжирить, отрываться на всю катушку, вычищать его до дна. И тогда у него появлялся мощный стимул заработать в десятки, в тысячи раз больше. И он шел и мутил, как любили говорить в хабе, и все у него получалось, и деньги шли в руки. Да и сами руки, и мозги у него были золотые. Поэтому в какой-то момент ему стало наплевать, сколько стоят тряпки на божественно прекрасном теле Динары. Главное, что он не тратил много времени, чтобы их с нее снять. Игорь прекрасно помнил вечер, когда сделал ей предложение. Он поехал и купил самое дорогое, самое пошлое, самое бесстыдное кольцо, которое только смог найти, с невероятным тяжеленным бриллиантом цвета розового шампанского, и положил его в точно такого же цвета напиток, тоже баснословно дорогой. Кажется, это было какое-то итальянское игристое с озера Комо. Прямо с бокалом в руке он выжил из Кавасаки 200 с лишним километров в час и понесся, срезая повороты, петляя мимо сигналищих машин, проезжая на красный, чтобы успеть в аэропорт и встретить Динару с этим бокалом в руке, и чтобы шампанское не нагрелось и не расплескалось. Соколов всегда был неугомонным. Он постоянно устраивал себе сумасшедшие челленджи, и все они были абсолютно невыполнимыми на первый взгляд. Но именно за это упорство и извращенную изобретательность его и ценил Крайнов, который в какой-то момент сблизился с Игорем настолько, что на самом деле почти заменил ему отца. Соколов все чаще ловил себя на тоскливой мысли о том, сколько же времени он потерял впустую, пока не встретил Динару и Михаила Витольдовича, людей, которые так круто изменили его жизнь. Шампанское в тот вечер осталось ледяным, потому что Соколов гнал как сумасшедший и все-таки успел к приземлению самолета. Невеста же, пробуя шампанское, слегка наморщила носик. Оно оказалось более кислым и терпким, чем она любила. Только упоминание озера Кома заставило ее оживиться. Кольцо она приняла со спокойным достоинством, как что-то само собой разумеющееся, а потом незаметно навела справки о том, сколько стоят приличные виллы на озере Кома, и намекнула жениху, что было бы неплохо к свадьбе чем-то подобным обзавестись. И прямо там и отпраздновать. Началась страда. Игорь пахал днями и ночами, чтобы купить проклятую виллу. Он делал это почти с таким же упоением, как до того занимался с Динарой сексом. Соколов в такие моменты кайфовал сам от себя, от своей постоянно растущей мощи, от умения договариваться и проворачивать многомиллионные сделки просто по щелчку пальцев. Он и сам не заметил, как оброс во время этой пахоты какими-то колоссальными по объему и по проникновению во все сферы жизни связями. Именно в тот момент Соколов со своей командой окончательно отделился от Минцифры, опять же, чтобы больше зарабатывать, и основал еще одно закрытое ведомство, засекреченное, обретшее ничем не примечательную, но так сильно влияющую на его самооценку приставку «по особо важным делам». В один прекрасный или ужасный день Игорь, порядком выгоревший от круглосуточной работы, бежал по коридору ведомства и вдруг столкнулся нос к носу с Крайновым. Они не виделись месяца два, и Соколов страшно ему обрадовался. Михаил Витольдович был весел и спокоен, потирал, как обычно, пахнущие сигаретами руки и тепло улыбался Игорю. Всегда неизменно подтянутый генерал, его таинственный названный отец. Они пошли в кабинет Соколова и закрылись там, и очень долго говорили обо всякой всячине под коньяк, и хохотали, обсуждая высокопоставленных идиотов из соседних министерств и администрации президента. И вдруг Крайнов, крякнув, выпил залпом еще одну рюмку и неожиданно выдал. «А ты как там? Еще не передумал жениться? В Италию собрался? Хочешь выйти? Ты погоди, сынок. Дельце у меня к тебе есть. Ну, как сказать? Дело. Вроде даже не очень пыльное, а бенефиты аж вон там». Он многозначительно кивнул на золоченого двуглавого орла на стене. Игорь ответил, ни секунды не раздумывая. «Я устал, больше не хочу. Можно я немного просто поживу?» «Можно-то можно. Кто ж запрещает?» — усмехнулся Крайнов. «Да только вот кандидатов на это дело у меня, кроме тебя, и нету. Никто не вытащит такое. Только ты». На этот раз Соколов думал чуть дольше, но потом все-таки покачал головой. «Извините, но нет. Какие бы там ни были бенефиты. Я внес деньги за виллу и мебель, церемония оплачена, остались только мелочи. Потом я бы хотел выйти». Крайнов в ответ звучно рассмеялся и вынул из кармана аккуратную, прямоугольной формы белую бумажку. Взял с журнального столика карандаш, нацарапал что-то и протянул Игорю. «Передумаешь? Приходи, сынок. Я тебе всегда рад. А так, как говорится, счастье, здоровье, совет да любовь. Динар-то вроде не шлюха, хорошая девушка, но просто она дагестанка, а ты для нее чужое, непонятное, и всегда таким будешь. Сам посуди. На солидной машине не ездишь, не бьешь ее, денег без меры даешь, сам не гуляешь, что угодно ей позволяешь. Вроде как мужик, но не той культуры, понимаешь? И потому у нее к тебе уважения нет. Любовь, может, и есть, а уважения нет. Помни об этом, когда сольешь ей все до копейки. Таких, как она, надо держать покрепче, чтобы зависели они от тебя. И только от тебя». «Спасибо», — холодно ответил Соколов. «Со своей женой я как-нибудь сам разберусь». Они еще выпили, скорее для проформы. Потом обнялись, похлопали друг друга по плечам и разошлись. Игорь долго смотрел на город с высоты 17-го этажа, наблюдая, как внизу, в муравейнике улиц, копошатся маленькие людишки, едут игрушечные автомобили, моргают светофоры, и продолжается жизнь. Вот какой-то пожилой мужчина споткнулся, взмахнул руками и чуть не упал, буквально в 20 метрах от их неприметного желтого здания с приставкой «по особо важным делам». Соколов уже давно был пьян, и пьян неприятно, потому не мог больше работать, только курил, раскрыв окно настежь. После вызвал помощницу, та принесла ему кофе. Он пригубил черную обжигающую жижу, снова остервенело закурил третью или четвертую подряд, оперся на подоконник, закрыл глаза. Еще через полчаса Игорь взял бумажку, которую оставил на столе Крайнов, поднес к ней зажигалку, не читая, сжег в пепельнице и вдавил изнасилованный окурок в оставшуюся горстку пепла. Время с июля по октябрь в Европе еще лет 10 назад стало аномально жарким. Пыль под ногами в то лето, казалось, физически раскалилась до температуры, на которой спокойно можно было сварить кофе по-турецки или поджарить яичницу. К счастью, Игоря, привыкшего за несколько лет поездок на мотоцикле почти к любым условиям окружающей среды, это абсолютно не смущало. Он продолжал самозабвенно обустраивать особняк в маленьком местечке Ленно, что на западном берегу озера Комо, чтобы к приезду сюда Динары все было идеально, так, как она мечтала. Старые деревья, которыми были усыпаны плечистые холмы вокруг ослепительно-голубой воды, давали необходимую прохладу и тень, и потому всеобщая жара чуть меньше досаждала жителям озерного побережья. Та вилла, что он купил, как в бреду, одним махом, отдав почти все свои накопления, была абсолютно открыточной, как дворец принцессы, стоящий внутри снежного шара с новогодней ярмарки. Разве что снега эти места не видели лет 30. Глядя на фотографии дома, можно было подумать, что это 3D-рендер, и вилла существует только на картинках, настолько идеальной, роскошной и старинной она была. Игорь читал про дом в сети. Кто только не владел этой виллой, начиная с XVIII века. Ее несколько раз расширяли и перестраивали, она переживала разные времена, но осталась все такой же кружевной и очаровательной, с плавными сводами арок в тенистом патио, с желтовато-охряными, очень толстыми старыми стенами, с гибкими кипарисами и туями, что обитали в огромном старом саду, который плавно перетекал в их собственные виноградники. «Дина, ну зачем они нам нужны?» — говорил Игорь Динаре, когда она пищала от восторга, листая глянцевые 3D-альбомы, которые представляли их будущую виллу в наиболее роскошных ракурсах. Но она смотрела на него так нежно, гладила по щекам, целовала так страстно, что Соколов невольно соглашался. Динара должна была прибыть вечером в четверг, а на утро субботы уже назначили свадьбу. Они решили никого не приглашать, только молодожены и священник, который уже был заботливо нанят одним из помощников Соколова в местной католической церкви. Все эти арки из живых цветов, планы рассадки и свадебный пир на лоне природы они решили отложить на потом, а пока просто расписаться и укатить в свадебное путешествие куда-нибудь на острова. Игорь был бесконечно благодарен Динаре за то, что та не стала настаивать на людной церемонии. Такие тусовки ему, сдержанному социофобу, в последнее время на фоне постоянно изматывающей работы давались тяжело. «Ну вот, а говорите, уважения нет, да она меня боготворит». Игорь вспомнил последний разговор с Крайновым и приосанился, глядя в старое, усыпанное легкой патиной по углам и обшитое золочёным деревянным кольцом зеркало, стоящее на треноге в прихожей. Сотбис, $1,5 миллиона, купил кто-то из помощников в прошлом месяце. Хороший вкус. Такими мысленными ценниками он сопровождал каждый предмет в доме и испытывал невероятную гордость за то, как здорово все тут обустроил. Игорь долго бродил по пустым комнатам, залитым сонным полуденным солнцем. Потом лег на какой-то диванчик и задремал. И снилось ему, как послезавтра он возьмет тонкую загорелую руку Динары в свою и проведет ее к большому потрескавшемуся камню на окраине их двора. Там будет лежать ее букет, собранный из свежих цветов, растущих в их саду. И священник, раскрывший Библию, скажет для них что-то старое и проверенное, вроде «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». И он, наконец, поцелует ее, и они будут вместе, теперь уже всегда. Утро четверга выдалось восхитительным. Соколов встретил Динару в аэропорту. Они уселись в специально заказанную белоснежную машину без верха и без водителя и прямо на заднем сиденье, пока авто петляло по безлюдным серпантинам, приближаясь к Ленно, упоенно ласкали друг друга языками и руками, пили ледяное шампанское, ели свежие ягоды и целовались. А когда машина наконец въехала на территорию виллы, Дина просто легла на газон, погладила траву и счастливо рассмеялась. «Мы дома!» Игорь лег рядом и посмотрел в ее глаза. Они светились тем самым светом, который, наверное, мечтает увидеть каждый мужчина. Он видел, чувствовал, она принадлежит только ему. И это было восхитительно, как есть ледяное мороженое в жаркий день или взойти на Эверест и встретить там рассвет только вдвоем. «Ты любишь меня?» — еле слышно спросил Соколов. Он всегда боялся подобных вопросов и никогда их не задавал до этого момента. «Конечно, дорогой», — прошептала Дина и снова поцеловала его. «Больше жизни». Потом они вместе обошли дом, как дети, радуясь тому, какой он огромный и светлый, какие широкие в нем лестницы, насколько замысловатая лепнина в некоторых комнатах. А потом Динара захотела в душ, а Игорь оставил ее и пошел в гараж, где стоял привезенный пару дней назад из Москвы черный Дукати, еще один его мотоцикл-любимчик, который, можно сказать, теперь вернулся на историческую родину. Он прикоснулся к рукояткам на руле, попытался завести Дукати и почему-то не смог. Обычно мотоцикл узнавал его по отпечаткам пальцев и включал зажигание, но в этот раз оставался безмолвным. «Не заводится!» — крикнул он из гаража, надеясь, что его голос будет слышен в ванной через распахнутое окно. Динара не ответила. Он подошел ближе и услышал, как она смеется, разговаривая с кем-то по громкой связи. Но из-за шума воды ничего было не разобрать. «Ладно», — махнул рукой Игорь и попытался связаться с одним из двух своих помощников, Алексеем. Тот почему-то тоже не отвечал. Никита, второй помощник, находился в тот момент в Москве и занимался всеми его столичными рабочими вопросами, поэтому Соколов даже не стал его беспокоить. «Уволю к чертям», — ругнулся про себя он, думая про Лёшу, и пошел обратно в гараж. Ему непременно был нужен Дукати, потому что он хотел сделать Динаре самый последний предсвадебный сюрприз. Сюрприз летел сейчас частным джетом откуда-то из-под Монако. Это была драгоценная диадема, на которую Динара несколько раз засматривалась еще в Москве. Это он помнил, когда листала свадебные подборки с 3D-проекциями украшений. Игорь хотел лично встретить кейс с диадемой в аэропорту. Слишком ценной ее представляла агент, которая эту вещь продавала. А теперь все пошло не по плану, чего Соколов страшно не любил. Он недовольно осмотрел пустой, совсем новый гараж и вдруг увидел в уголке блестящую красную веспу. На этом мопеде их садовник, нанятый дистанционно самой Динарой, приезжал сюда последние 2 недели и горбатился на солнцепёке вместе с маленькими роботами-помощниками. Дина мечтала о роскошном зимнем саде, и это было, можно сказать, только начало. Садовника, весьма утонченного итальянца, завитого, ухоженного, статного для своих 70 с гаком, звали Джузеппе. Топ-3 среди садовников Италии, 5000 евро в час, хороший вкус, отметил про себя Игорь, когда впервые встретил его у себя на участке. Соколов нехотя приблизился к веспе, покрутил руль и с тяжелым вздохом уселся на нее. Поерзал на сиденье, примеряя свои нескладные длинные ноги в льняных штанах к непривычно маленькому тельцу мопеда. «Прости, Джузеппе». Кейс с диадемой должен был приземлиться в Лугано через 20 минут, а ехать до аэропорта на такой малышке надо было часа два, не меньше. «Туда и обратно», — подумал Игорь, опуская на землю горожане нужный ему шлем, и завел мотор. Вернулся Соколов против своих планов только ближе к закату. Он совершенно не учел, что все вопросы, связанные с налогами и перевозкой такого уникального предмета, как диадема, в отсутствии помощников ему придется решать самому. Ругаясь сквозь зубы, он отстегивал все новые и новые тысячи евро, только чтобы белозубые таможенники побыстрее от него отстали. Но итальянская таможня и «побыстрее» находились в соседних вселенных. Расстроенный и голодный, в запылившихся во время путешествия на веспе кроссовках, Игорь спрыгнул с мопеда у задней калитки виллы и сразу понял — что-то не так. Нет, внешне все оставалось по-прежнему. Солнце все так же заливало шумящие кипарисы и туи, где-то в глубине сада журчала вода из маленького старинного фонтанчика. Пели птицы, скрипели виноградные лозы, которые опирались на плетеную изгородь, дул ветер, приподнимая белоснежные занавеси на высоких, открытых на обе створки старинных окнах виллы. Но что-то было не так. Он вдруг понял, что Дина за весь день ему так и не позвонила. Зажав под мышкой кейс с диадемой, он, тяжело дыша от плохого предчувствия, медленно пошел вглубь дома, сквозь коридоры и комнаты. И чем дальше он заходил, тем хуже ему становилось, потому что увиденное не поддавалось никакому описанию. Вилла была полностью пустой. Ни ковров на полу, ни стульев столового гарнитура, ни оригиналов Мане на стенах большой гостиной, и даже белья на огромной пустой кровати светлого дерева под бордовым балдахином. Дукати из гаража тоже бесследно исчез, впрочем, как и Джузеппе, который даже не поинтересовался судьбой своей веспы. «Дина!» — закричал Соколов, зажмурившись, что было сил, ощущая, как изнутри поднимается настоящий, неприкрытый ничем ужас. Эхо пустых стен отразило его крик. В доме никого не было. Он опустил кейс с диадемой на пол и судорожно начал тыкать в часы трясущимися руками, пытаясь набирать то одного помощника, то другого, но все они как будто испарились, и везде ответом ему были длинные страшные гудки. Он выбежал во двор и обернулся вокруг себя несколько раз, не в силах поверить в то, что видит. «Дина!» Истошный вопль Соколова, казалось, разносился на километры вокруг, и мир раскололся надвое, усыпав черным пеплом его внутренности, и оставил после себя огромную дыру посередине, в том месте, где было все живое, что в нем тогда еще оставалось. И в это место он так и не смог впоследствии поместить больше ничего. Дыра зияла страшно и широко, как пасть неведомого чудовища, сожравшего в тот день всю радость его маленького несбывшегося мира. Он, еле переставляя ноги, вышел вместе с этой дырой за калитку, на улицу, и почти машинально загуглил их дом на сайте элитной недвижимости, уже зная, что увидит там. «Продается», — сиял праздничный красный бейджик напротив фотографии открыточно прекрасного особняка на побережье Кома, который еще вчера принадлежал ему. В золотистую дарственную он утром вписал имя Дины, вложил ее в белоснежный конверт и вручил невесте прямо в аэропорту. Игорь опустился на лавочку рядом с виллой и зачем-то начал проверять свои счета. Нули, нули, нули. Они значились аккуратными дырочками на маленьком экранчике часов, и он вместе с ними тоже мгновенно стал нулем. Соколов медленно лег на нагретое солнцем старое коричневое итальянское дерево, из которого была сделана лавочка, согнул ноги в коленях, дрожа обхватил себя руками и посмотрел в небо. Он еще никогда не видел таких красивых облаков над озером Комо.